Глава 11. Буфаленок. Конечно, это не мог быть он, — отчетливо осознал Алексей в ту секунду. Вот уж 2 года его верный товарищ лежит на Рогорском кладбище. Но подросток не просто был очень похож на Федора Ратманова. Так может появляться только родная кровь. Это встречается иногда. Черты у человека как будто другие, но глаза, излом бровей, очертания носа дают узнаваемый эскиз родительского лица. Этого не спутать ни с чем. На той стороне Никитниковского переулка стоял и глядел по сторонам сын покойного Буфала. И в этом не было никакого сомнения. Парень на вид был лет 14-15. Одет он и ведет себя как американец. А как раз в то время Федор обживался за океаном. Мог он там сойти с женщиной и зачать с ней ребенка? Конечно, мог. Тут парнишка, Буфаленок, как сразу же мысленно окрестил Волыков, сверился еще раз с бумагой, что держал в руках, и двинулся дальше. Выпускать его было никак нельзя. Необходимо разобраться, что он тут делает. Неужели ищет отца? Алексей схватил с стола револьверы, сунул их сзади за ремень, накинул сюртук и выбежал на улицу. Успев сказать оторопевшему Решетову, чтобы оставался на месте и охранял спящего челубея. Отпустил подростка сажени на 50 и двинулся следом по другой стороне улицы, и очень быстро обнаружил, что не он один наблюдает за мальчишкой. 2 мужчин, одетых также по-заграничному, шли по пятам, довольно умело маскируясь в вечерней толпе. Рослые дядьки лет 35. Рожи чисто русские, несмотря на платье, и вполне разбойничьи. Что еще за маскарад? Лыков удвоил осторожность. Задержался у лотка с барменским товаром, зашел в цепную лавку, магазин фирменной торговли, фабрики Сил, постоял за чем-то экипажем. Так они прошли все вчетвером до Новой площади, миновали Лубянку. И, приближаясь уже к трубе, где Алексею после недавнего побоища появляться вовсе не следовало, что делать? Сейчас мальчишка свернет на Грачевку. Через 10 минут окажется возле ада. Лыков заколебался, еще больше увеличил дистанцию. Идти прямо в пекло было безумием, но и бросать Буфаленка нельзя. Потом всю жизнь себе не простишь, если потеряешь. Отца погубил, хоть сына защищу. — решил Алексей и упорно шагал следом. Неожиданно у переулка, где во дворах сгрудились самые грязные в Москве публичные дома, мальчишка развернулся, потом быстро подошел к своим преследователям и сердито крикнул: «Что вам надобно, сволочи?» Продавцы сначала смутились, но, оглянувшись по сторонам, мигом схватили подростка под руки и потащили в ближайшую подворотню. Тот пытался сопротивляться. Для своего возраста Буфаленок был крепким и высоким, но что он мог сделать с 2 взрослыми мужчинами? Закричал было: «Помогите!» Но на Грачевке не принято помогать. Лыков понял, что ему пора вмешаться. Мужики, получив сзади тычка по шее, рухнули на колени, выпустив подростка. Но оказались оба на драку не слабы и весьма быстры. Почти мгновенно выхватили револьверы. Ударом ноги в челюсть Лыков свалил одного окончательно, однако второй успел взвести за его спиной курок. Алексей уже бил его с разворота, но запаздывал. Черный зрак ствола 44-го калибра нацелился ему в лоб. И тут вдруг мальчишка очень ловко пнул бандита под ухо. Тот смешался, а следом и лыковский кулак подоспел. Даже не охнув, здоровый детина завалился на спину без чувств. «Бежим!» Алексей потянул подростка за рукав в сторону Лубянки. Надо было как можно быстрее вернуться обратно в убежище в Никитниках. Но тот смотрел на своего спасителя недоверчиво, и идти с ним никто не собирался. — Ты Ратманов? Мальчишка опешил, потом кивнул, хотел что-то сказать. Лыков не дал. — Я был другом твоего отца. Ты очень похож на него. Но сейчас прошу тебя, бежим. Здесь нам обоим оставаться опасно. Буйволенок сразу поверил и резво припустил бок о бок с Алексеем. — Где он сейчас? Он жив? Но ответить Лыков не успел. Из-за угла на них вышел бородач в дешевом полукафтане из древесной шерсти. Тот, что высовывался давеча из-за угла, выследили. Древесная шерсть — грубая и непрочная пряжа, получаемой из нагретой под давлением целлюлозы, шла на изготовление недорогого верхнего платья. Лыков хотел сначала прорваться, но следом за древесным появились еще четверо, на ходу вынимая ножи. С подростком на руках драться с ними Алексей не решился. — Кто это? — спросил Буфаленок, увидев, как Спутникова переменился в лице. — Еще русские американцы. — Нет, это ж по мою душу. Говорить теперь некогда. Делай, как я. Лыков, а следом за ним и мальчиши, бросились в ближайшие ворота. Алексей снес с дороги кинувшегося было им наперерез дворника. Они обижали дом, потом каретный сарай, и, ловко забравшись на крышу помойного выгреба, спрыгнули в соседний двор. Выскочили через калитку на улицу и снова побежали в сторону Лубянки. Но тут навстречу им вылетела пролетка с новыми преследователями. Их умело отсекали от спасительных никитников и изгоняли на трубу. Алексей быстро осмотрелся. Затравленно, но не испуганно. На той стороне улиц заметил вывеску «Ф. Пшенистов, духовный портной. Годится». Они ворвались в мастерскую, перепугав хозяина с работником до смерти. Те решили, что это налет. Дверь заперли изнутри на засов и вовремя. Снаружи уж ее через несколько секунд принялись увлеченно ломать. Так Лыков с Буфаленком оказались в засаде. Алексей первым делом спустил мирное население в погреб, чтобы не пострадало в случае штурма, и закрыл черный ход. На окнах мастерской были решетки, двери и засовы крепкие, оборона обещала быть упорной. С двумя заряженными револьверами они в любом случае продержатся до прихода полиции, но лучше было обойтись без нее. Той же точки зрения придерживались и анчуткинские люди, поэтому через минуту вступили через форчку в переговоры с Лыковым. — Слышь, Лешман, нас тут 8 человек. Все одно долго не продержишься. Сейчас приладим веревку и вырвем дверь лошадью. Лучше так уходи. Удавим на гашники. И всех делов. Мальчонку мы не тронем. Ты, Шерстяной, поговорил бы с теми своими ребятами, кто жив остался. Хотят они со мной знаться или лучше убегут. Внушительно, — отвечал Алексей. Сразу видать дурака. А чем двери ломать? Сбегай с первоначалу к Мячеву и скажи ему. Степан Горсткин об нас разговор имеет. Запомни, Степан Горсткин. — Ах ты, пёсье, ладыга! — осерчал Шерстяной. — Михаил Ильич про тебя уж поручение дал. — Налить как богатому до полного удовольствия! — То есть избить до смерти, жаргон. — А после чего в пещерку поместить, в Дракомиловских каменоломнях. А Горсткин пусть потом к тебе на могилку приходит, нам не жалко. — Чувырла еловая голова! — в тоном отвечал Лыков. — В последний раз говорю. Срочно вызвать сюда Мячева и Степана Горсткина. Они тебе, дурню, все объяснят, иначе начну стрелять, и будет у вас тогда большой некомплект. Красноречиво щелкнул курком в вябле. Уверенный тон Алексея, а еще больше память о том, как он обращается с револьверами, остудили пыл осаждавших. Кроме того, на стрельбу сбегутся городовые, без того уж накрученные вице-губернатором. Разумнее показалось не шуметь и вызвать начальство. Пусть оно и решает. Потянулись минуты ожидания. 8 утюгов ходили под окнами, не спуская глаз с двери. Воспользовавшись паузой, Буфаленок немедленно перевел разговор на отца. Спросил, где он. — Давай сперва выберемся отсюда. Пытался оттянуть тяжелое объяснение Лыков. — Он жив? — в лоб спросил подросток, глядя ему прямо в глаза. — Нет. — С грустью, — ответил Алексей. — Он погиб. 18 февраля 1881 года и похоронен на Рогожском кладбище. Я очень любил Федора и все бы отдал, чтобы... Но уж ничего не изменишь. Лицо мальчишки сразу состарилось. Глаза потухли, руки повисли, как плеть. Алексею стало невероятно тяжело, как тогда, когда он нес мертвого буффала по ледяному подвалу Новоярмарочного собора. Он положил руку на голову подростку, неуклюже погладил его жесткие вихры, тот сразу отстранился, отошел к стене. Прошла тягостная минута. Потом сын буффала повернулся, лицо его было твердым, глаза сухими. Кто это сделал? И где он сейчас? Я убил того человека, его звали Гришка Отребьев. Уголовный сволочь, это длинная история. Скажи, как тебя зовут? Федор. — Как и его? — Федор Федорович Ратманов. Твои отца помнят и любят в Москве много достойных людей. И тебе будут очень рады. А где твоя мать? В Америке? Она умерла 8 месяцев назад от чахотки. А перед тем наказала мне разыскать отца. Разыскала. Ты знаешь, что у тебя есть маленький братик? Федор женился за год до смерти на одной хорошей женщине, купеческой вдове. У них родился сын. Он не успел его увидеть. Твоему брату сейчас 2 года. Зовут его Александр. Имя выбрал заранее Федор. Была бы дочка, назвал бы Александрой. Мою мать звали Александра. Видно, отец помнил ее, потому такое имя назначил. Наверное, в честь нее. Охотно согласился Лыков. У меня есть братишка. Словно пробуя эту новость на слух, медленно проговорил Ратманов-младший. Ради этого стоило плыть через океан. Отцова вдова действительно добрая женщина. Очень. Полина Аркадьевна, еще совсем не старая, отказывает снова выходить замуж. Говорит, что лучше человека, чем твой отец, уж не встретит. И растит Сашу. Думаю, вы с ней подружитесь. Брат. И как это по-русски? Мачеха? Мачеха. Но лучше приемная мать. Неприемная мать. Да, так лучше. Целая семья получается. Я так хотел семью отца, проговорил Ратманов-младший. Пусть будет такая семья. Я очень постараюсь их полюбить. Тяжело очень одному. А вырасту, стану зарабатывать, содержать их. Алексей не успел сказать Буфаленку, что денег у его новой семьи достаточно. В переулке звенели подковы. Сразу с двух сторон подъехали пролетки. Послышался голос Степана Горсткина, чей-то еще властный баритон. Иначе как пожаловал наследник московского трона. Через 3 минуты переговоров в отдалении от свиты Мячев махнул своим утюгам рукой. «Пропустить!» Степан стукнул снаружи в дверь. «Алексей, открой!» Тот впустил его в мастерскую и снова запер дверь на засов. «Дурья башка!» — заревел Горсткин с порога. «Я же тебе сказал сидеть дома и не высовываться. Всю Москву решил перестрелять!» «Извини, так получилось!» Увидал вот его в твое окошко. «Случайно!» — побежал следом. «Ты взгляни!» Горсткин подошел к Буфаленку, глянул и обомлел. Развернул за плечи к окну. Ахнул, прижал руки к груди. «Это ж Федор сын!» «Откуда он?» «Приехал из Америки искать отца». «Ты уж сказал?» «Да и про братика 2 годов, про Лену Аркадьевну». «Федора, сын!» Горсткин обежал вокруг подростка, ошалевший от счастья, потом вдруг обнял его, прижал к груди, отпустил, снова забегал, затраторил. «Мы с батькой твоим стояли большими приятелями. И дядя Алексей тоже. Тут много кто в Москве кинет с тебя на шею. Такой уж у тебя отец был. А ты как в Никитниках-то оказался? Случайно или нет?» «За ним следили 2 с оружием, одеты как иностранцы, но оказались русские. Здоровые черти. Кто они были, Федь? Долго рассказывать. Давайте выберемся отсюда и поедем побыстрее к моей семье. Там все сразу объясню с самого начала». Горсткин выпустил духовного портного с подмастерьем из погреба и дал перепуганному хозяину 4-й билет, чтобы молчал и не жаловался. Когда они все 3 вышли в переулок, Мячевский громил уж не было. Поехали сразу на Волхонку к Полине Аркадьевне. Челубей Лыков оставил в мастерской староверу, чтобы не услышал чего лишнего про его настоящую службу. Они засиделись на Волхонке до глубокой ночи. Маленький Санятка давно уж спал. Вдова, счастливая и заплаканная одновременно, без устали хлопотала вокруг своего новообретенного 2-го сына. Она сразу как бы пришла в себя, заявила, что Федор будет жить в их доме. Тот согласился. Чувствовала, что дело у них слаживается. Мальчишка мечтает о семье, и через какое-то время научатся они жить все вместе. Сходство отца с сыном было поразительное. Буффало, вылитый буффало, только совсем молодой, еще подросток. Лыков наблюдал за ним из угла, и все происходящее казалось ему нереальным. Как будто это хороший и счастливый сон, но он пройдет, и счастье вместе с ним. Умер человек, любимый ими всеми, и уже плакан. И самый образ его стирается из памяти, вытесняется насущными делами, и вдруг он вернулся. Пусть не он, но кровь и плоть его, и знакомая улыбка, и даже в повадках проступают забытые было черты. Удивительно. Алексей осмотрелся и заметил, что все наблюдают за Буфаленком, так же, как и он, и одинаково улыбаются. Прошлое, которое никогда не возвращается, вдруг вернулось. Федор Ратманов-младший рассказал о себе и своем отце следующую историю. Моя мать Александра Еменна Витюгова была из старинного малаканского рода. При покойном вашем государе выезд из России был облегчен, и многие староверы тогда подались за границу. В Румынии осели, в Канаде, Америке. Витюговы в числе еще нескольких семейств оказались в округе Форштадт-Канзас, столице округа Джордж-Сити. Хоть и мелкий был городишко, но имел самое главное — железную дорогу. На ихнем западе это очень важно. Где дорога, там жизнь, относительно устроенная. Матушка была единственным ребенком в семье, который выжил. Остальные не выдержали путешествия. У них имелось 900 акров хорошей земли на троих. Не знаю, сколько это в ваших десятинах, но много. Когда она выросла, нужно было выходить замуж за русского иноверца. Но молокане к тому времени разбрелись. В соседях жениха не было, и она рисковала остаться уж в старых девах. Время стояло трудное. Только 2 года как кончилась война между севером и югом. Повсюду банды угоняли скот, грабили поезда и почту, легко и убивали. Чтобы защититься, жители Канзаса нанимали стрелков. Хороший стрелок стоил дорого, он охранял город. И в 1867 году Джордж-Сити нанял моего отца, который того уж весьма был знаменит. Ну, отец поселился, познакомился с русскими семьями, стал заходить в гости. Ну и когда родители матушки узнали, что она беременна, ее выгнали из дома. Малакан с этим строго. Отца уж не было к тому времени в городе. У него закончился контракт. И он переехал сначала в соседний Абилин, затем в Элис, штат Небраска, а потом в Райсвилл, штат Кентукки. И даже след его потом затерялся. Он так и не узнал никогда обо мне. Не ведаю, любил ли он мою матушку. Она же очень его любила, и никого из мужчин после него к себе не допускала. Растила меня, не жалея сил, а это очень-очень трудно. Джордж-Сити, одинокая женщина, извините, может зарабатывать только в квартале красных фонарей. Квартал домов женщин легкого поведения возник вокруг армейских казарм и железнодорожной станции города Джордж-Сити в 1872 году. Станционные рабочие вечером оставляли на крыльце домов свои служебные фонари с красными стеклами в знак того, что место занято. Позже выражение «квартал красных фонарей» распространилось по всему миру. Мы с матушкой жили крайне бедно до 1975 года. Тогда умер мой дед, и мы вернулись к бабушке. Я вырос все-таки в русской семье, и потому говорю без акцента. Отдельные сведения об отце иногда доходили до нас. Так в 1873 году его имя попало во все американские газеты. Тогда обнаружились страшные преступления семейства Бендеров, державших гостиницу около города Черривейл, штат Канзас. Они были немцы. И отец и сын убивали своих постояльцев, пока дочка их отвлекала. Ударяли топором по затылку из-за занавески. Бендеры убили так несколько десятков человек, пока бывший армейский разведчик, полковник Йорк, не приехал в Канзас на поиски своего пропавшего брата. Убийцы в первый раз отобрались, потом у них сдали нервы, и они бежали в прерию. После их бегства люди полковника перерыли весь дом и в погребе обнаружили 6 трупов, в том числе и Йорка-младшего. Нашли его 5-летнюю дочку, которая была изнасилована отцом и сыном Бендерами, а потом заживо зарыта в могилу отца. На этом месте в рассказе Буфаленка Полина Аркадьевна беззвучно заплакала. Отец, как писали газеты, был другом убитого Йорка, тоже участвовал в его поисках. А когда нашел, то... В общем, они с полковником вдвоем бросились в погоню. Вернулись через неделю, сказав, что никого не поймали, но все были убеждены, что они их, конечно, отыскали. И сами там, в прерии, их судили, вынесли приговор и исполнили его. — Да, это похоже на Федора, — подтвердил Алексей и Степан. А 8 месяцев назад матушка умерла. Она взяла с меня перед смертью слово, что я отыщу отца. И я, похоронив ее, прорыдал 2 дня и отправился во все Америки. Долго искал. Спрашивал про Теодора Буффало или русского Буффало, как вы еще называли. Дело оказалось нелегкое. Отца уж много лет не было в стране. Но кое-кто еще его помнил, и я с трудом нашел этих людей. Они-то мне и рассказали, что в 1876 году отец схлестнулся в Пенсильвании с тайным обществом Молли Магуайрс. Это как бы масоны преступного мира. Они опутали весь штат, имели своих людей в полиции, в Конгрессе, и с помощью насилия управляли всей угольной добычей. Якобы это были ирландцы, и деньги передавали фениям, борцам за независимость Ирландии. Но, по-моему, они самые обычные бандиты. Отца наняли горняки последней независимой шахты в Лопезе. И он в первом же бою убил единственного сына, самого диктатора Молли Магуайрс, Джона Теннера О'Хиви. То был жуткий человек, ненормальный в своей страсти повелевать и очень влиятельный. Отца начали гонять по всему северо-западу. И он был вынужден спасаться аж в Калифорнию. И уже оттуда, после убийств при самообороне офицера бюро Пинкертона, возвратился в Россию. А потом федеральные агенты разгромили Молли. У О'Хиви присудили 4 пожизненных срока. Сейчас он сидит в питтсбургской тюрьме. У него осталась одна цель — найти убийцу сына. Денег этот гнус припрятал видимо-невидимо, хотя его лавочка якобы уничтожена. Люди О'Хиви никогда не переставали искать отца, а нашли меня. Сходство. Я налетел на них впервые в Нью-Йорке, но сумел тогда вроде бы убежать. Оказалось, они просто следили за мной, думали, видать, что я их выведу на отца. Когда я приплыл в Россию, послали за мной следом беглых русских каторжников, которых сейчас полно в Америке. Алексей Николаевич их побил, но они стоят сейчас в гостинице, еще появятся. «Вот я им появлюсь», — угрожающе заявил Горскин. «Тут им не Пенсильвания, ёшкин бобер, а Москва. Завтра всех на уши поставлю. Или впрямь беглые, кажется, пусть следует в Нерчинск срок дорабатывать. Но все равно, Федор, тебе надо быть осторожным. Пока О'Хиви жив, он не отстанет. Ежели отца не успел, на сыне захочет отыграться». «Это самая его идея», — согласился Буфаленок. «Только старому вурдалаку уж 78, долго не протянет. Ты все же остерегись. Дядь Степан почистит Москву и вообще возьмет на тобой шефство. Я же завтра должен возвращаться в Петербург». На следующее утро из столицы приехал Озябликов и встретился с новым королем. Скандала не последовало. Оба понимали, что попытка убрать исполнителей не есть враждебная лобовая акция. Обычный деловой подход. Договорились, что преследование Лыкова и Челубея в Москве прекращается, они могут и в дальнейшем свободно сюда приезжать. Мячев им гарантировал безопасность. Собственные жизни Алексея и Якова мало что стоили в глазах главарей, поэтому стороны быстро перешли к обсуждению совместных предприятий. И даже если лично Озябликову был небезразличен сын его лучшего друга, он не мог себе позволить нарушать инструкции Анисима Петровича, который явно хотел задружиться с умным Михаилом Ильичем.